Ее мысли были в смятении. В первый раз после смерти старого Кинга она подумала о том, что в этом доме мать Джо убила пьяного старика, и страшный образ старого Кинга в ночи снова возник перед ней. Стоял день. Дверь к освещенному сверкающему солнцем лугу была открыта, но Квинни казалось, что она в темноте, словно под черным зверем. Бабушка положила ей на плечо руку. «Такое бывает иногда, — сказала она, — когда просыпаются злые духи». Квинни удивилась, но ей стало спокойнее. И к вечеру Стоунхорн не возвратился. Квинни улеглась одна и сдвинула одеяло, нагревшееся от жары, в сторону. В противоположном углу улеглась бабушка, и обе могли видеть друг друга. Квинни долго лежала с открытыми глазами, опасаясь видений предстоящей ночи. В маленьком деревянном доме, хотя дверь и была оставлена открытой, и ночью сохранялось угнетающее тепло. Мимо шныряли худые собаки, они были голодные, даже за полночь вокруг, в лугах, стрекотали кузнечики. Когда бабушка увидела, что Квинни тоже лежит с открытыми глазами и не может заснуть, она подошла и села рядом с молодой женщиной. Ее рука была холодной и жесткой. — У тебя нет Типпи? — спросила она. Квинни вскочила, ей надо было сначала отвлечься от своих мыслей. Дома у бабушки еще сохранялась старая палатка Типпи, в которой она выросла, Типпи охотников на бизонов. Летом, когда в деревянном доме становилось почти невыносимо, она, как и другие старые индейцы, спала в Типпи, и часто Точина, приходя к ней туда, слушала истории, которые старая женщина рассказывала тихо, как тайну. «Это верно», — сказала Точина. «Нам надо иметь и Типпи на лето. Стоунхорн уже как-то говорил об этом. К утру они, наконец, задремали». Проснувшись, она пошла к лошадям, распутала их и поехала вместе с бабушкой напоить животных. На порядочном расстоянии от них был ручей, в котором и в засушливое время обыкновенно местами сохранялась вода. Для людей она, правда, не годилась. Квинни ехала на своей кобыле и вела пегого жеребца, который без конца пританцовывал, но покорно следовал за ней. Бабушка ехала на карем Стоунхорна, вторую кобылу вела в поводу. Старая женщина неплохо держалась на лошади. Карий Стоунхорна знал дорогу к водопою, и как только он понял, что они направляются туда, пустился резким галопом. Теперь пегого стало трудно держать в узде, потому что он не хотел дать другому вырваться вперед. Какие уж тут точине мечты! Вскоре после полудня женщины с лошадьми вернулись обратно. Из своего высоко расположенного дома они увидели автомобиль, который двигался от агентуры по шоссе в долине. Это не был автомобиль Стоунхорна. Это не был и автомобиль семьи Бут. Это было новое приобретение Гарольда — Volkswagen. Он свернул шоссе на боковую дорогу, которая вела наверх к дому Кингов. Квинни спряталась в дом и закрыла дверь. Бабушка ничего против этого не возразила. Спокойно, не проявляя ни любопытства, ни пренебрежения, ожидала Унчида, незваного гостя. Гарольд остановился, выбрался из машины, захлопнул дверцу и подошел к старой женщине. — Твоих детей нет? — спросил он, видимо, подразумевая Джо и Квинни. Бабушка не ответила, но посмотрела на молодого человека так, будто ждала объяснения такому любопытству. — Вам, конечно, не надо так далеко ездить за водой. Вы можете ее брать у нас. В колодце воды хватает. Вы можете и лошадей на водопой приводить к нам. Это велел передать отец. Гарольд бросил взгляд на Пегова. Было бы жаль. дорогое животное.